Черная лошадь с белым глазом. Не только косили, но и готовились к покосу, и отдыхали между заходами все четверо совсем по-разному, каждый на свой манер. Деда Яков после трех подряд пройденных рядов произносил «Шабаш!», шумно выдыхал, падал на колено, хватал своей смуглой, похожей на рачью клешню рукою, пук срезанной травы, отирал им косу, вынимал из притороченного к поясу кожного чехольчика оселок и принимался быстро точить лезвие, бормоча что-то себе в рыжую клочковатую бороду. Старший сын его Филя, или Хвиля, как все его звали, всегда полусонный, молчаливый, с такой же, как у отца, рыжей бородой и с такими же крепкими, короткими руками, клал косу на траву, шел к опушке, где под дубком сидели мать и Даша, делал пару глотков из липовой баклажки, вытирал рукавом рубахи лицо, садился на корточки и так сидел, поглядывая по сторонам и щурясь. Средний Гриша, лицом, угловатостью и худобою пошедший в мать, повторял за отцом «Шабаш, так шабаш!», брал косу и, устало дыша, брел с ней к торчащей посреди луга расщепленной молнии и полузасохшей липе, где садился и помаленьку точил косу. Младший же Ваня, которому не было еще и 15, худой, остроплечий, большеухий, конопатый, косящий маленькой косой, справленной ему по росту, всегда сильно отстающий от косарей, брал косу на плечо и шел за средним братом, где под липой ложился на живот, подпирал острый подбородок двумя шершавыми кулачками и ждал, пока Гриша, покончив со своей, поточит его маленькую косу. Даша сидела под дубком, привалившись к нему спиной, смотрела на косарей, на луг, лес, жучков, шмелей, бабочек и одинокого конюка, изредка проскальзывающего в синей вышине над лугом и лесом. Даше нравилось, что пестрый конюк так плавно летает кругами и вдруг, совсем внезапно, повисает в воздухе на одном месте, быстро маша крыльями и попискивая жалобно, как цыпленок, а потом сразу падает вниз. Мать сидела рядом, привалившись к другой стороне дубка, и вязала носок из серой козьей шерсти. Изредка она вставала и ворошила граблями срезанную траву, которая еще не стала сеном. Тогда Даша брала свою ореховую палку с рогаткой на конце и помогала матери ворошить. Луг у Паниных был хорош, ровный, гладкий, близкий к деревне, к большаку. Отписали им его благодаря старому председателю, свояку матери, еще в 35-м. Косили Панина всего первый день. Полмесяца всей деревни косили, гребли и стоговали на лугах колхозных по правой стороне Болвы. С погодой везло. Июнь стоял жаркой, суховетренный, и, как говаривал деда Яков, «Ночь сенцо само лезет на крыльцо». Вчера Даше исполнилось 10 лет. Дед сплел ей новые лопатки, отец подарил глиняную свистульку, а мать — белый платок с красной каймою. Даша была довольна. Платок она хранила у бабки в сундуке. В просторных, на вырост плетенных лаптях пришла на покос, а свистульку взяла с собой. Каждый раз, когда отец приходил под дубок напиться и посидеть на корточках, Даша доставала свистульку из кармашка на груди у своего ситцевого платьица, подшитого в желтоухах, с залетным портным, и свистела. Отец одобрительно поглядывал на нее, чесал бороду, улыбаясь глазами. Он был молчуном. Мать тоже не была разговорчива. Бойким на язык у Паниных был только дед да Яков. — Дашуха, тихо ходишь! — спрашивал он по дороге на покос. — Лапть ходу не дают, лыки жопу достают. Все смеялись. Даша хватала деда за кривой, потемневший от работы палец с черным толстым ногтем, и бежала с ним рядом, шаркая новыми лаптями по пыльному большаку. Когда косари срезали треть луга, а солнце встало над головами и сильно припекло, деда Яков махнул рукой. — Обед! Побросав косы, косари потянулись под дубок. Пока они жадно пили, передавая друг другу баклажку, мать и Даша расстелили рваную холстину, стали доставать из плетеного кузовка припасенную снеть, полковриги ржаного хлеба, ворох зеленого лука, дюжину печеных картошин, мохотку с топленым молоком, маленький кусок сала в тряпице и соль в бумажном фунтике. «Господи, благослови!» — устало выдохнул деда Яков, взял ковригу, прижал к груди и стал сноровисто нарезать ломти большим старым ножом с потемневшей и истончившейся деревянной ручкой. Братья взяли по ломтю и сразу стали есть. Деда Яков перекрестился, обмакнул ломоть хлеба в соль, откусил, схватил перо лука, скомкал, сунул в рот и стал быстро-быстро жевать, отчего клочковатая борода его смешно зашевелилась. Даше нравилось смотреть на деда, когда он ел. Ей казалось, что деда Яков вдруг превращался в смешного зайца. Братья же ели как-то серьезно, словно работали, становясь скучными и угрюмыми. Причем младший Ваня во время еды сразу как-то тут же взрослел и делался таким же мужиком, как отец и Гриша. Мать разрезала сало на 8 шматков и раздала мужикам. Сало было старое, желтое. Боров околел прошлым летом от непонятной болезни, а нового поросенка взяли только весной. Зато была корова-доча и хорошо давала молока. Мать поставила на середину холстины мохотку с топленым молоком, раздала деревянные ложки, проткнула своей ложкой темно-коричневую пенку, застывшую на зеве мохотки, размешала. — Ешьте! Телесного цвета молоко перемешалось с белой густой, скопившейся сверху сметаной. Быстро проглотив сало, мужики полезли ложками в мохотку. Мать и Даша подождали, пока те зачерпнут, и сунули свои ложки. Молоко было прохладным и вкусным. Даша черпала его, шумно хлебала и заедала хлебом. Больше всего в топленом молоке ей нравились желтые крошки масла. Дома взбивали масло только на Пасху, когда бабка пекла гречишные блины. Масло очень вкусно пахло и тут же таяло на блинах. Его всегда было мало. Мать ела, как обычно, без спешки, неся ложку с молоком над ладонью, тихо глотала, покорно склоняя на бок маленькую голову, повязанную линялым бледно-синим платком. Мужики хлебали молоко, громко фыркая. «Роса ночь дюж быстро сошла!» — пробормотал Гриша, вытирая молоко с подбородка. — По-сухому-то косить оно того. — Жарища, как же! — Хвиля разломил печеную картофельну, макнул в соль, откусил. — Нечего. Без спеху к вечеру свалим. Деда Яков быстро хлебал молоко. — Ребра ломать не будем, а потихонь да полегонь. И никуда не денется. — Хоть посохнет в раз. Мать выловила ложкой большой кусок сметаны и протянула Даше. «На-ка, верха поешь». Даша облизала свою ложку, положила на холстину и обеими руками приняла ложку матери до краев, сверху наполненную сметаной. Белая, густая, она с трудом помещалась в новой деревянной ложке, норовя полезть через край. Даша осторожно понесла ложку ко рту. Сметана заколыхалась, оседая, верх ее оплывал. Луч полуденного солнца, пробившись сквозь листву дубка, упал на полукруглый белый сметанный верх, вспыхнул. В сметане просияли желтые крохи масла. Даша открыла рот, и вдруг в этой нежнейшей лучащейся белизне отразилось что-то темное. Даша оглянулась, совсем рядом стояла черная лошадь. Даша вздрогнула, сметана сорвалась с ложки и плюхнулась ей на платье, и все увидели лошадь. — Ах, чтоб тебя! — удивленно дернулся и прищурился деда Яков. Лошадь шарахнулась от сидящих, отошла и встала поодаль, похлестывая себя черным спутавшимся хвостом. Она была глубокой вороной масти, приземистая, широкогрудая, ширококосная, как и все крестьянские лошади, с большой головой, маленькими ушами и густой косматой давно не стриженной гривой. Репьи густо сидели в этой гриве, слепни велись над лоснящейся спиной лошади. — Родимая моя мамушка! — вздохнула мать, перекрестилась и положила руку на свою небольшую грудь. — Вот напугал прокляк! — Чья это кобыла? — привстал Гриша. — Не нашинская? — положил ложку деда Яков. — У нас вороных сроду не водилось. Гриша пошел к лошади, на ходу вытягивая из портов ремешок. Стоящая боком, она поворотила к нему морду, наклонила и потянула ноздрями, и все сразу заметили, что левый глаз у нее совсем белесый. — Гля! Так она ж слепа на один глаз! — усмехнулся Гриш, подходя. — А ну, няня, бойся, няня, бойся! Лошадь прянула в сторону и встала левым боком. — Гринь, заходи слева, там, где глаз у нее слеп! — посоветовал деда Яков. — Видать, сбытше отбилась, бродяга! — Не, тять, она цыган ушла! — хмуро смотрел на лошадь Хвиля, приподнимаясь. — Желтоух опять табор встал, от них избегла, она лохматая какая! Гриша осторожно приблизился к лошади, сделав из ремешка кольцо и держа его за спиной. Но лошадь снова отбежала. — Эх ты, гадюка! — посмеивался Гриша. — Погоди, Гришунь! Хвиля отломил кусок хлеба, пошел к лошади. — На-к, лохматые! Возьми! Вдвоем они стали осторожно, как охотники, приближаться к лошади с двух сторон. Она замерла, прядая маленькими ушами и пофыркивая. Гриша и Хвиля стали двигаться совсем медленно, как во сне, и Даша стала почему-то очень беспокойна. Сердце у нее сильно забилось. Затаив дыхание, она смотрела, как коварно приближаются люди к лошади. Отец с куском хлеба на ладони, дядь Гриша с ремнем за спиной. «Небось, небось!» — бормотал Гриша. Подойдя совсем близко, мужики остановились. Хвиля протянул хлеб почти к самой морде. Гриша напрягся, закусив губу. Замершая лошадь всхрапнула и кинулась между ними. Мужики бросились на нее, вцепились в гриву. Даша закрыла глаза, лошадь заржала. — Хоть бы не поймали! — вдруг неожиданно взмолилась Даша, не открывая глаз. Она слышала ржание лошади и ругань мужиков, потом ржание прекратилось. — Ах ты, мать твою! — злобно произнес отец. — Стерва дикая! — произнес Гриша. Даша поняла, что лошадь не поймали, и открыла глаза. На углу стояли отец и Гриша. Лошади не было. — Эх вы, анохи! — в сердцах махнул на них рукой деда Яков. — Кобыл споймать не могете! — Дикая она, тять! — Гриш стал вставлять ремешок в сползающие порты. — По лесу бегает шалава! Отец поднял оброненный хлеб, подошел, положил на холстину. — Коли слепа да дика, какой прок от ней? — пробормотала мать, и ложкой стала собирать сметану с Дашиного подола. Колени Даши дрожали. — Ты чего? Спужалась? — улыбнулась мать. Даша покачала головой. Она была очень рада, что лошадь не поймали. Мать снова протянула ей ложку со сметаной. Даша взяла и жадно проглотила густую прохладную сметану. Повскакавшие мужики снова сели, взялись за ложки и принялись дохлебывать молоко. Появление и исчезновение дикой кобылы возбудило их. Они заговорили о лошадях, о цыганах их ворующих, о непутевом новом председателе, о провалившейся крыше колхозной конюшни, о гречихе, о клеверах на той стороне, о ночных порубках на просеках под Мокрым, о мокровских плотниках, и вдруг заспорили о том, где лучше драть дор из ворованной елки — у себя в сарае или в бане у Костечка. Даша не слушала их. После того, как лошадь убежала, ей стало хорошо и легко. — Даш, чего ты сидишь сиднем? — мать поправила свой сбившийся платок. — Пойди ягоды насобирай. Даша нехотя встала, взяла пустой кузовок, повесила на плечо и пошла в дальний конец луга. — Далеко не ходи! — облизывал ложку отец. Даша пошла сперва по стерне, громко шорхая новыми лаптями, потом по стоячей траве, пугая стрекочущих кузнечиков. Трава нагрелась на солнце, и в ней было горячо ногам. Даша прошла весь луг, оглянулась. Мужики поднялись косить. Даша вытащила свистульку из кармашка и громко свистнула. Мать махнула ей рукой. Птицы в обступавшем луг лесу откликнулись свистульке. Даша свистнула еще раз. Послушала голоса птиц, свистнула, убрала свистульку и вошла в редколесье на узком конце луга. Здесь стоял молодой березняк, а в нем кустилась земляника. Даша вошла под березы, сняла жесткий лыковый кузовок с плеча, поставила в траву и принялась собирать ягоду и носить к кузовку. Земляники было много, и никто до сих пор не обобрал ее. Даша рвала спелые и не очень ягоды, сыпала в кузовок, а те, что покрупнее, ел сама. Земляника была сладкой. Собрав ягоду на одной поляне, Даша перенесла кузовок на другую. Вдруг какая-то птица вспорхнула у нее из-под ног, затрещала крыльями, отлетела и села на березу. Даша вынула свистульку и свистнула. Птица отозвалась тонким прерывистым писком, совсем как свистулька. Даша удивилась и снова свистнула. Птица откликнулась. Даша пошла к птице. Птица вспорхнула, отлетела и снова села где-то. Даша успела заметить, что птица пестрая, как конюк, но гораздо меньше. Даша свистнула. Птица откликнулась. Деда Яков рассказывал Даше, что птицы говорят на своем языке, но только святые люди и птицеловы понимают птичий язык. — Свистулька по-птичьи говорит, — прошептала Даша. Ей захотелось расспросить птицу про лесную жизнь, про клады, которые, по словам бабки, охраняют горбатые лешие. Она пошла по березняку к птице, дуя в свистульку. Птица откликалась, но, подпустив Дашу поближе, снова снялась и улетела, треща крыльями. За березняком начинался густой старый ельник. Птица упорхнула туда. — Куды ж ты, зараза? — вскрикнула Даша так, как кричат взрослые на непослушную скотину. Она подумала, что птица полетела туда, где ее гнездо, как у курицы, а гнезда-то всегда в укромных местах обустроены, чтоб помехи не было. Стало быть, там, в темном ельнике, и есть гнездо этой птицы. Там птица сядет, успокоится и расскажет про клады, укажет места тайные, а они потом стять и возьмут заступ, пойдут да и выроют, и купят лошадь. И поедут на ней в Людиново и накупят там всякого добра. Даша вышла из березняка, пробралась между двумя огромными кустистыми орешинами с теплыми мягкими листьями, переступила сквозь трухлявое, поросшее мхом и засохшими поганками дерево и подняла глаза. Еловый бор сумрачной стеной стоял перед ней. Даша вошла в него. Высокие ели сомкнулись над ее головой, и солнце скрылось. Лаптям сразу стало мягко ступать. В бору было прохладно и очень тихо. Даша свистнула. В глубине бора послышался слабый писк птицы. «Ах ты!» — пробормотала Даша и двинулась на свист. Она шла между еловых стволов по мягкой, усыпанной хвоей и шишками земле. Кругом стало еще сумрачнее и тише. Даша остановилась. Впереди в полумраке теснились еловые стволы. Ей показалось, что там впереди ночь, и она может войти в нее. Стало боязно. Даша оглянулась назад, где еще виднелся залитый солнцем березняк. Там на лугу ждали мать и отец, но надо было найти птицу. Даша свистнула, лес молчал. Она свистнула еще раз, птица отозвалась впереди, и Даша двинулась вперед в ночь на голос птицы. Ступала по мягкой земле, огибая и трогая шершавые деревья, обходя пни, обрывая паутину, перешагивая через сухие ветки, и вдруг вошла в совсем ровную аллею. Толстенные ели двумя рядами стояли перед ней, словно кто-то посадил их когда-то давным-давно. Ели были огромные, старые, полумертвые. Стволы их, источенные жуками, зияли темными дуплами и расходящимися трещинами, полными застывшей смолы. Даша вошла в аллею. Впереди было совсем темно. Оттуда тянуло прелью. Даша свистнула. Птица отозвалась. Даша пошла по аллее. Сумрак сгущался. Мощные еловые ветви переплелись наверху, скрыв и солнце, и небо. Впереди показалось что-то маленькое и белое. «Птица», — подумала сперва Даша, но вспомнила, что та была пестрой. Маленькое белое повисло посредине аллеи. Даша подошла ближе к белому. Оно висело неподвижно, потом исчезло и появилось снова. Даша подошла совсем близко, белое снова исчезло и появилось. Даша посмотрела внимательно и вдруг разглядела, что это маленькое белое — белесый лошадиный глаз. Он моргал. Даша пригляделась еще и увидела всю черную лошадь, ту самую. Лошадь стояла в темной аллее, она была еле различима в полумраке. Черное тело ее словно слилось с сумрачным воздухом, пахнущим хвоей и смолой. Даша стояла, замерев. Ей совсем не было страшно, но она не знала, что делать. Лошадь совсем не двигалась, не жевала губами, не втягивала ноздрями воздух. «Спит?» — подумала Даша и посмотрела на здоровый глаз кобылы, влажный. Темно-лиловый, как слива, он глядел куда-то в бок, совсем не на Дашу. «Небось!» — произнесла Даша. Лошадь вздрогнула, словно проснулась. Ноздри ее выдохнули воздух. «Небось!» — снова повторила Даша. Лошадь стояла все так же неподвижно. Даша осторожно протянула руку и положила ее на губы лошади. Они были теплыми и бархатистыми. «Небось, небось!» Липкими от земляники пальцами Даша погладила лошадиные губы. Лошадь медленно опустила голову, понюхала хвоистую землю и замерла с опущенной головой. Продолжая гладить губы и ноздри кобылы, Даша присела на корточки. Белесый глаз кобылы оказался совсем близко. Даша уставилась на него. Глаз был не весь белый. В середине темнел маленький черный зрачок с тончайшим синеватым ободком. Даша приблизила свое лицо к необычному глазу. Он моргнул. Лошадь все так же неподвижно стояла с опущенной головой. Даша разглядывала глаз. Он ей напоминал трубу, которую их учительница Варвара Степановна привезла из Людиного и показывала на уроке. Труба называлась длинным взрослым словом на букву «К». Даша не запомнила слово и назвала трубу «Коляда-коляда». В той трубе была маленькая дырочка, в нее надо было смотреть, поворотив другой конец трубы к свету. В трубе был виден красивый цветок. Если «Коляду-коляду» вертеть, цветок превращался в другие цветки. Их становилось так много, и все они были такие красивые и разные, что дух захватывало, и можно было всю жизнь вертеть и вертеть эту трубу. Даша заглянула в лошадиный глаз. Она была уверена, что в глазу у лошади все белое-прибелое, как зимой, но в белом глазу совсем не оказалось белого. Наоборот, там все было какое-то красное. и этого красного в глазу напхалось так много, и оно все было какое-то такое большое и глубокое какому-то мельнице, и какое-то очень-очень-очень густое и жадное, и как-то грузно стояло и сочилось, подымалось и пухло, словно опара. Даша вспомнила, как рубят курам головы и как хлюпает красное горло. И вдруг ясно увидела в глазу у лошади красное горло, и его было очень много, и Даше стало так страшно, что она застыла, как сосулька. Белый глаз моргнул, лошадь вздохнула, всхрапнула, подняла голову, шумно втянула ноздрями сумрачный воздух и, не обратив никакого внимания на Дашу, пошла вглубь бора. Даша сидела на корточках, не дыша, и вдруг поняла, что никогда в жизни больше не увидит эту черную кобылу. Кобыла выходила из Дашиной жизни, как из хлева, брела, пофыркивая, и вскоре скрылась среди деревьев. Даша села на землю. Руки ее опустились на еловые иголки, и страх сразу прошел. Даша стала как-то тоскливо. Она почувствовала, что жутко устала, и очень захотелось пить. Она встала и пошла на просвет. Выйдя из бора, сощурилась от яркого солнца. За это время стало еще жарче. На поляне в березняке она нашла свой кузовок, повесила на плечо и пошла на луг. Мужики косили уже на середине луга. Мать ворошила сено. Даша подошла к ней. — Ну что, много насобирала? Поправив сползший на глаза платок, мать заглянула в кузовок, засмеялась. — Всего-то много. Я лошади у глаз глядела. Там горло. — Красно, — произнесла Даша и неожиданно разрыдалась. — Ты чего? Мать взяла ее на руки, потрогала лоб. — О, перегрелась девка. Мать отнесла плачущую Дашу под дубок, прыснула на нее водой. Проплакавшись, Даша напилась воды и заснула глубоким сном. Проснулась уже на руках отца, который нес ее домой в деревню. Солнце садилось, мычали пришедшие домой коровы, полаивали собаки. Дома ждали бабка и трехлетний брат Вовка. Вечерять сели уже в сумерках при керосиновой лампе. Бабка вынула из печи котел с теплой похлебкой. Ели со свежеиспеченным хлебом молча. Даша жадно глотала похлебку, жевала вкусный свежий хлеб. Мать потрогала ей лоб. Прошло. — Перегрелся, внучка бабкина! — подмигивал Даша деда Яков. — Солнце у кровя пошло, знам дело! — кивала крепкотелая большеротая бабка. Наевшись, все устало побрели спать кто куда. Деда Яков в сад, Гриш с Ваней в сенник, мать с маленьким Вовкой в хату, бабка на печь. Отец, зевая, стал тушить меднобокую, вкусно пахнущую керосином лампу, но Даша вцепилась ему в штанину. — Тять! — Листок! — О, листок! — отец вспомнил, усмехнулся в бороду. Каждый вечер Даша отрывала листок календаря, висящего на стене рядом с часами-ходиками и деревянной рамкой с фотографиями. В рамке были отец в солдатской форме, мать и отец с цветами и пририсованными целующимися голубями, деда Яков с винтовкой на войне, и он же со старым председателем на ярмарке в Брянске, танк КВ, Сталин, Буденный и актриса Любовь Орлова. Отец поднял Дашу. Она оторвала листок календаря. — Ну, читай, что завтра будет, — как всегда сказал отец. — 22 июня, вот, воскресенье, — прочитала вслух Даша. Отец опустил ее на пол. — Воскресенье. Завтра ворошить пойдем. Спи. И он шутливо шлепнул Дашу по попе.